Глава 10. Лика. Что я могла ответить на все это? Было самым разумным из всего, что приходило на ум. Хотелось схватить этого молчуна, замершего в сторонке с безучастным выражением лица, и уволочь его для приватного разговора с применением тяжких телесных повреждений. Но я решилась лишь на многообещающий взгляд в сторону Шейра, который его высочество успешно поймал и сразу же понял, какие неприятности его ждут. «Не сказал», — наконец выдавила я из себя. «Но спасибо, теперь я в курсе. Правда, не совсем осознаю масштаб данного наследства». «Ничего страшного, Шейр, думаю, покажет вам ваше владение. А пока приглашаю вас во дворец. Для вас уже приготовлены апартаменты», — проявил любезность мужчина, а я кивнула. «Ну а что еще я должна была ответить? Меня ошарашила недавняя информация». И хотя я все же держала в уме, что данное великодушие может быть ловушкой, учитывая, о чем говорил Файн ранее, я не могла навсегда остаться на корабле. Если попробуют всучить мне пару женихов на выбор, то там уже и буду придумывать, как выкрутиться. А пока доверюсь и осмотрюсь. Мне еще предстоит встреча с главой Межгалактического совета, так что особо расслабляться нельзя, но и показывать свой страх перед незнакомым для меня местом будет глупостью. Хорошо, что Шейр и Файн рядом. Надеюсь, в случае чего они защитят меня. Покинув корабль, а после космодром, я наконец ступила на твердую землю, пытаясь понять, насколько окружающая меня обстановка отличается от земной. И нет, я не про инопланетные транспортные средства или странных существ, которые заслуживали отдельного детального изучения, а про свои ощущения. Но никаких особых отличий не почувствовала. Армян, похоже, имел почти ту же силу притяжения, что и земля, хотя чувствовалось, что шаги давались мне легче, а воздуха здесь было больше. Вероятно, поэтому армянцы и были крупнее людей и выше их. «Погоди, немного утяжелю тебя». Вдруг придержал меня за локоть Файн, останавливая нашу процессию, с моего позволения присаживаясь на корточки и что-то делая с моей обувью. «Думаешь, улечу?» — улыбнулась я, смотря в макушку Эльрина. «Улетишь». Без доли шутки ответил он. На космодроме и вблизи него еще действуют особые устройства, помогающие адаптироваться гостям Армиана. А дальше уже нет. Нечаянно подпрыгнешь, и придется ловить тебя уже на высоте нескольких метров. Пояснил мужчина, а я удивленно приподняла брови. С воздухом тут не так все страшно, но первое время может быть головокружение. Благо, твой браслет быстро тебя адаптирует к такому количеству. Добавил Файн, поднимаясь. Спасибо. Кивнула я и посмотрела на ожидающего нас императора в окружении своей свиты. Мужчина терпеливо ждал, не показывая своего недовольства. Хотя, может, его и не было. Все же вряд ли он хотел, чтобы я тут летала по его планете с диким ором. Я все же почетный гость. Остаток пути до ожидающего нас транспортного средства, напоминающего овальный продолговатый летающий корабль, я преодолела, совершенно не ощущая какого-то дискомфорта, что совсем помогло мне расслабиться. Почувствовать, что жизнь налаживается. А в пути, рассматривая в голографическом экране город, я совершенно позабыла о том, что здесь надо подержать ухо востро. Но прибытие к дворцу быстро отрезвило меня. Ведь стоило покинуть инопланетный автомобиль с удобными креслами внутри, как я сразу же наткнулась на целую компанию мужчин и женщин, облаченных в одинаковые одежды. Впереди стояли двое, натянув на свои лица стандартные улыбки. В то время как остальные показывали своим хмурым видом всю свою значимость. Члены совета. Мне даже спрашивать не стоило, чтобы понять, кто меня ожидает. Именно они. И среди этих незнакомцев однозначно есть тот, кому я хотела бы без промедления высказать все, что думаю о нем и его гадском устройстве. Осталось понять, кто из ближайших ко мне двух мужчин именно Трейс Моран. Тот с синеватой кожей и рыжими волосами? Или вот этот, с лисьими ушами на голове и вертикальными зрачками. Оба совершенно непривлекательные, к моему ужасу, и даже отталкивающие своим слишком странным видом. Что совершенно не хотелось ни перед одним, ни перед вторым реализовывать свой план, делая вид, что на одного из них я зараерилась. Но выбора у меня не было. Либо я, либо меня, поэтому... Каждый шаг приближения к ожидающим меня мужчинам, не сводящим с меня взгляда, я собиралась с духом. Настраивала себя на то, что перед одним из них придется отыграть на полную, вероятно, закрепив весь мой план еще и поцелуем. Если я все правильно поняла, я должна быть без ума от главы совета. А значит, поцелуй точно не будет лишним. Чувства и все такое. Да только представить не могла, что буду целовать не Далиса с хитрым взглядом или этого синенького. Сама не понимала, чего так воротит от этих двоих, но ничего с собой поделать не могла. Вот Файн и Шейр мне, по крайней мере, нравились внешне, а эти... А ведь до этого момента я даже не задумывалась о том, что Трейс Моран может выглядеть как-то так, непривлекательно. Мне он представлялся кем-то более похожим на Файна, ловелас каких не сыскать. Но, кажется, я ошиблась. Кто из них глава совета? Процедила я Эльрину еле слышно, когда заметила его рядом со мной. «Никто», — так же тихо ответил он. «Это его помощники и члены совета, самого его не вижу». Удивленно вскинув брови, я почувствовала, что испытала невероятное облегчение после ответа ушастика. Он меня однозначно порадовал, позволяя унять бешено бьющееся сердце и настроиться на непростой разговор. Ведь то, что эти двое будут приставать ко мне с разными нужными и ненужными советами и вопросами, я не сомневалась. «Ваше императорское величество», — поприветствовал сначала отца Шейра Синенький, а после обратил свой неприятный взгляд на меня. «Драгоценная Райра». Шагнул он ко мне, протягивая руку, видимо, в желании, чтобы я дала свою для поцелуя. Но я, даже на секунду не задумавшись, завела руки за спину, показывая все свое отношение к совету и этому его представителю в частности. Синенький понял все сразу, тут же делая вид, что ничего такого и не хотел, убирая свою руку и выдавливая из себя улыбку. «Прошу, Дисы, проследуем в зал совещаний», — пригласил император проследовать всех за собой, и никто не стал с ним спорить. Поэтому совсем скоро всей компанией мы разместились в просторном лаконичного вида зале, с удобством расположились за длинным овальным столом. Я, те двое из совета, его императорское величество и, собственно, все. Остальные остались стоять, наблюдая за происходящим. Очевидно, стоило обсудить возникшую ситуацию. Вот только чуется мне, совет интересовало одно, императора другое, а меня и вовсе третье. Впрочем, я готова была сначала послушать, что скажут остальные. «Драгоценная Райра, мы рады иметь честь познакомиться с вами. Последняя представительница вашего редкого вида была обнаружена уже много миров назад». Начал в этот раз разговор со мной Лис с очень хитрым выражением лица, Подхалим. Что такое мира, я не знала, но догадывалась, что это здешние года. Правда, все равно пообещав себе, что обязательно уточню этот момент у Файна. Отвечать на приветствие Лиса я не стала, ожидая, что он скажет еще. И он не стал отмалчиваться. «Мы уже осведомлены о том, при каких обстоятельствах произошло ваше идентифицирование, и сожалеем, что вам пришлось испытать небольшой стресс». «Небольшой. Это он лукавил. Стресс был вовсе не небольшим. Я до сих пор желала побить весь совет за их дурацкие законы». «Вероятно, первое знакомство не задалось, и новый владелец торговой станции напугал вас». Возможно, поэтому вы избежали на корабле сына его императорского величества планеты Армиан, так и не дождавшись нашего прибытия. Но не беспокойтесь, мы примем все меры, чтобы данный инцидент никогда больше не повторился. Вам нечего опасаться, и мы даже рады, что смогли встретиться с вами здесь, на Армиане, с разрешения его императорского величества. Здесь вы, как новая владелица большого имущества, перешедшего от Шейра Тиара, должно быть, почувствуете себя более спокойно и располагающий к разговору с нами. Хотелось перебить Лисаухова чем-то типа «бла-бла-бла», попросив прекратить вешать мне лапшу на уши. Но я молчала, кажется, заставляя тем самым немного нервничать Синенького. Ведь он не отводил от меня пристального взгляда, периодически нервно постукивая пальцами чечетку по металлической столешнице. Но я специально смотрела лишь на Лиса, игнорируя Синего. «Единственное, мы бы хотели уточнить один момент, прежде чем обсудить причитающиеся вам привилегии, из-за которых мы и прибыли на встречу с вами». Наконец перешел к делу Лис, а я кивнула впервые за все время. «Насколько нам известно, на корабле возникла потасовка между Шейром Тиаром и Прайном Арманом». Кинув подозрительный взгляд на замершего за моим плечом принца, заикнулся этот хитрец из совета. Также на торговой станции Шейр Тиар позволил себе напасть на свободных представителей разнообразных космических миров. Возможно, вы не в курсе, драгоценная Райра, но самостоятельные действия рабов строго запрещены. «Это не были самостоятельные действия раба, как вы выразились», — перебила я Лиса. «Шейр действовал по моей указке, что может подтвердить контроллер, благодаря которому я и выдала приказ своему рабу». «Вы так быстро овладели контроллером?» Удивился Лиса, я просто повела плечами, показывая, что это не нуждается в комментировании. Но о другом хотела бы уточнить однозначно. Мне угрожали, что на торговой станции, не собираясь считаться с моим мнением и желанием, что на корабле, где Прайн посмел напасть на меня просто так. Так что я была вынуждена воспользоваться защитой Шейра. Надеюсь, я дала исчерпывающие пояснения. И этот вопрос больше не будет подниматься. Произнесла я, Лиза молчал, кидая растерянный взгляд на синенького. Похоже, они не ожидали, что я могу встать на защиту Шейра. И мало того, буду в курсе некоторых правил. Да еще и так отвечу, без тени сомнений. Что ж, похоже, кто-то ожидал увидеть тихую, испуганную Райру. Но не дождутся. Я не покажу совету своей слабости. Ни одной. И пусть Трейс Моран, который не посмел явиться передо мной, даже не рассчитывает на снисхождение. Он еще не знает, с кем связался. Конечно. Наконец выдавил из себя Лис, вымученно улыбаясь. Кажется, он был не рад такому повороту событий. Но поделать ничего с этим пока не мог. Не знаю, какой приказ он получил от главы совета, но явно что-то пошло не так. Для них, не для меня. Надо бы уточнить у Файна о законе, в случае, если одного из моих рабов в чем-то обвинят. Чем мне это грозит? Совет явно хотел лишить меня Шейра, причем ничуть не смущаясь того, что за одним столом с нами сидит его отец, император Армиана. К слову, мужчина выглядел необычайно спокойно. Словно не судьбу его сына сейчас решали. А может, он был уверен в том, что я смогу защитить своего раба? Откуда бы только. Раз данный вопрос урегулирован, заикнулся синенький, то мы бы тогда хотели сразу обсудить ваши привилегии. Было бы хорошо их послушать, но я не стала спешить, чуть отклоняясь назад на спинку кресла и кидая быстрый взгляд вверх. На замершего рядом со мной Файна. Он понял все моментально. «Госпожа», склонившись к моему уху, прошептал Файн еле слышно. «Вам не стоит пока решать вопрос относительно привилегий. Лучше, если вы обговорите их с главой совета. Так будет выгоднее». Отвечать на совет Эльрина я не стала, лишь кивнула, соглашаясь с ним. Мне тоже не особо внушили доверие эти двое. Поэтому данный вопрос однозначно стоит отложить на потом, а пока... Я слышала, что сам глава совета тоже жаждет со мной встречи. Поэтому хочу обсудить данный вопрос именно с ним. Я имею на это право? Уточнила я, вскинув бровь вверх, из доли надменности посмотрев на вовсе растерявшихся хитрецов. Хотя сейчас они вовсе не создавали впечатления от того, что в силах загнать меня в угол. Я просто не дала им возможности к этому. Дис Моран сейчас отсутствует, по личным причинам, но вечером планировал встречу с вами. Осторожно произнес Лис, а я его тут же перебила. Отлично. Тогда я не вижу смысла обсуждать с вами что-то еще. Могу я теперь отдохнуть и спокойно пообедать? А заодно обсудить насущные дела с его императорским величеством. Поинтересовалась я таким беспрекословным тоном, словно и не задавала вопроса. Оставила совет перед фактом. И, судя по ошалевшим взглядам от них, они такого совершенно не ожидали. Но мне было плевать. Ни этих двоих, ни остальных я видеть больше не желала. Уж слишком противными они были. После вашего отдыха мы были бы не прочь обсудить с вами еще несколько моментов. Вставая со своего места, произнес синенький, на что я тут же дала еще более жесткий ответ. Зачем? Вечером, уважаемые Дисы, я все обсужу с главой Межгалактического совета. Не вижу смысла тратить время на постоянные разговоры, если все можно решить за один раз. Невозмутимым взглядом окинула я замерших в недоумении мужчин и на секунду даже имела честь поймать нервный тик Лиса. Кажется, он уже был на пределе от моих выходок. Но я не собиралась давать спуск этим двоим. Так, ничего и не ответив, синенький кивнул своим сопровождающим и молча направился на выход. К счастью, Лис тоже не стал задерживаться, напоследок, правда, кинув на меня странный взгляд, который я нагло проигнорировала. А когда дверь зала за членами совета захлопнулась, в возникшей тишине неожиданно раздались аплодисменты. Повернув голову, я обнаружила, что император — виновник данного действия, что немного удивило. «Честно, драгоценная Райра, не ожидал. Все Райры, с которыми мне пришлось так или иначе пересекаться при первом знакомстве, были напуганы и не могли дать достойного ответа, чем совет и пользовался. Да, я как один из его членов не совсем был согласен с этим, но решение относительно привилегий принимать не мог. Зато мог наблюдать за происходящим. А сейчас очень удивлен вашей стойкостью и благодарен за то, что вы не дали совету власти над жизнью Шейра. Не стоит. Все, что я делаю лишь ради себя. — ответила я. «Шейр — отличный защитник, я не допущу, чтобы его у меня забрали». «Не могу не согласиться. Мой сын всегда показывал отменные успехи в сражениях, в то время как Арей был более успешен в межмировых связях и в целом в политике». «Арей?» — вскинула я бровь вверх. «Старший брат Шейра, которого вы обязательно попытаетесь мне сосватать?» Уточнила я, решив, что не буду в данном разговоре хитрить, а намеренно спрашивать все напрямую. Пару секунд император молча разглядывал меня с легкой улыбкой на губах, словно не веря, что видит перед собой столь интересную Райру. А потом вдруг рассмеялся. «Верно. Заполучить в качестве невестки настолько сильную Райру было бы замечательно. Но вижу, что одним моим желанием здесь не обойтись. Давить не буду, но обязан хотя бы представить вас, а также рассказать о паре моментов относительно имущества Шейра». Также не стал лукавить император, а я кивнула. Да, сейчас я чувствовала себя более расслабленно, общаясь открыто с его императорским величеством. С советом приходилось хитрить и искать в каждом слове подвох. Здесь же отец Шейра располагал к себе. Я была уверена, что мы сможем найти с ним общий язык. Несмотря на то, что я по факту сделала одного его сына рабом, а второго, пусть и бастарда, чуть не лишила жизни. Сейчас это не имело большого значения. Ведь, кажется, императору я пришлась по душе. И в его силах сделать меня союзником, а не врагом. И в отличие от совета, я готова была пойти ему навстречу, если меня все устроит.